С достоинством ответствовал Паддингтон, помахивая своей сберегательной книжкой. «И вообще, я медведь!» «Ах ты, Господи!» — смутился швейцар, разглядев Паддингтона поближе. «Извините, сэр, обознался. Я, как увидел ваш мохнатый нос в щелке, так подумал, что вы из тех бородатых джентльменов, что шляются по дорогам». «Ничего страшного», — грустно отозвался медвежонок. «Меня часто принимают за кого-то не того». Швейцар почтительно распахнул двери, и Паддингтон, вежливо приподняв шляпу, вошел внутрь. Миссис Бёрд уже несколько раз растолковывала ему, что предусмотрительные медведи всегда откладывают деньги на черный день, и что деньги эти всегда могут понадобиться для какого-нибудь важного и неотложного дела. Вчера вечером, лежа в кроватке, Паддингтон твердо решил для себя, что поездка за границу – очень даже важное дело, и еще раз внимательно перечитав рекламное объявление, придумал, как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ночью идея показалась ему просто замечательной, но, как и все пододеяльные идеи, в ярком свете дня как-то полиняла и выцвела. Теперь, когда отступать было уже поздно, Паддингтону вдруг стало очень неловко, и он пожалел, что не посоветовался сначала с мистером Крубером. «Миссис Бёрд ведь наверняка будет недовольна, что он снял деньги со счета, не спросив ее разрешения». Паддингтон подошел к одному из окошечек, взобрался на чемодан и заглянул. Дяденька, сидевший по ту сторону за стеклом, похоже, не на шутку перепугался, когда в окошечке внезапно появилась Паддингтонова шляпа и судорожно потянулся к чернильнице. «Я бы хотел забрать все свои деньги для важного дела», объявил Паддингтон, изо всех сил стараясь выглядеть солидно, и подал дяденьке свою сберегательную книжку. Дяденька, оправившись от испуга, взял книжечку, поднял ее к свету и неодобрительно вздернул бровь. Вся обложка была испещрена красными чернильными вычислениями, неопрятными кляксами и липкими пятнами мармелада. «У меня просто банка вчера случайно перевернулась под одеялом», поспешил объяснить Паддингтон, поймав недоумевающий дяденькин взгляд. «Банка перевернулась», — повторил дяденька. «Под одеялом?» «Ну да», — кивнул Паддингтон. «Я высчитывал свои проценты и случайно попал в нее лапой. Понимаете, просто под одеялом темно и места мало». «Оно и видно», — проговорил дяденька брезгливо. «Мармеладные пятна на сберегательной книжке Флойда. Фу, гадость какая!» Он не так давно поступил в этот банк на работу, и хотя управляющий предупреждал его, что иногда приходится иметь дело с довольно странными клиентами, о вкладчиках-медведях не было сказано ни слова. «И как же вы желаете распорядиться своими сбережениями?» осведомился он не очень уверенным голосом. «Я хотел бы, если можно, оставить на счету проценты», объяснил Паддингтон, «на черный день». «Боюсь», — довольно надменно сказал дяденька, подсчитав что-то на листочке бумаги, «что много светлее он от этого не станет. Ваши проценты составляют всего 3 пенса». «Что?» — возмущенно воскликнул Паддингтон. «3 пенса! Знал бы я, как оно у вас тут в банке, держал бы деньги в своей собственной банке из-под мармелада. Банк и банка — совсем разные вещи», — строго возразил дяденька. «Совершенно разные вещи». Он попытался придумать, как бы получше объяснить, что такое проценты, но никогда раньше не имел дела с медведями и сильно опасался, что Паддингтон окажется очень несговорчивым клиентом. «Процент — это такая штука, которую мы вам даем за то, что вы разрешаете нам пользоваться своими деньгами». Нашелся он наконец. «Чем дольше мы ими пользуемся, тем больше вы получаете. Моими деньгами вы пользуетесь уже почти 1,5 года. Запальчиво отозвался медвежонок. «С самого Рождества». 3 пенса, непререкаемо повторил дяденька. Не обращая внимания на смятенный вид медвежонка, он сделал какую-то пометку в его книжке, а потом выложил на прилавок фунтовую банкноту и несколько серебряных монеток. «Прошу вас», — проговорил он отрывисто, — «1 фунт 3 шиллинга 6 пенсов». Паддингтон недоверчиво покосился на банкноту, а потом сверился с бумажкой, которую держал в лапе. После этого глаза у него стали совсем круглыми. «Боюсь, вы ошиблись», — заявил он твердо. «Это не мой фунт». «Ошибся», — недовольным голосом переспросил дяденька. «В банке Флойда не ошибаются». Но тут не тот номер стоял на своем Паддингтон. «Не тот номер», — повторил дяденька. «Совсем не тот», — подтвердил медвежонок. «А у меня в сберегательной книжке написано, что вы обязуетесь вернуть каждому в лапочку его деньги по первому требованию». «Не в лапочку, а вкладчику», — поправил дяденька. «Так вот, я и возвращаю ваши деньги. Совершенно не обязательно, что вам выдадут ту же самую банкноту, которую вы в банк вложили. Ваш фунт за это время мог попасть куда угодно. Если он был старый, может быть, его даже сожгли. Истрепавшиеся банкноты часто сжигают». «Сожгли?» — вконец опешил медвежонок. «Вы сожгли мой фунт?» «Я не сказал «сожгли», — поправил дяденька. «Я сказал, может быть, сожгли». Паддингтон засопел и устремил на дяденьку суровый взгляд — один из тех, который он перенял от тети Люси и приберегал для самых тяжелых ситуаций. «Я хотел бы поговорить с мистером Флойдом», — заявил он решительно. «С мистером Флойдом», — повторил дяденька. Он судорожно провел платком по мокрому лбу и встревоженно покосился через Паддингтоново плечо на успевшую скопиться очередь. Заждавшиеся клиенты тихонько бурчали, и ему это вовсе не понравилось. «Беда в том, что никакого мистера Флойда на самом деле не существует», — сознался он наконец. «Зато у нас есть мистер Тримбл», — поспешил он добавить, когда Паддингтон пронзил его еще более суровым взглядом. «Это наш заведующий. Пожалуй, лучше действительно его позвать. Уж он разберется, что к чему». Примечание переводчика. мифический мистер Флойд